Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек легкая стая с замиранием летит на звезду. Я сегодня влюблен в этот вечер. Близок сердцу желтеющий дол. Отрок ветер по самые плечи заголил на березке подол. И в душе, и в долине прохлада, синий сумрак, как стадо овец, за калиткою смолкшего сада прозвенит и замрет бубенец. Я еще никогда бережливо так не слушал разумную плоть. Хорошо бы, как ветками ива опрокинуться в розовость вод, хорошо бы, насток улыбаясь, мордой месяца сено жевать. Где ты? Где моя тихая радость? Все любя, ничего не желать.